Прежде чем сделать шаг, отделявший нашу пещеру в недрах горы Алайры от границы с пустой землей Йохлимой, я запустил в лоб Кларе Ваджуры еще один ярко-зеленый сияющий шар. Примечание автора. Зачем я выяснил название горы, куда не собираюсь возвращаться и каким чудом сохранил его в памяти, до сих пор отдельный вопрос, на который лично у меня нет ответа. Велел тому немногому, что осталось от его тела, обрести абсолютную стойкость и неуязвимость до заката, а потом, чтобы не случилось, избавиться от моей власти навсегда. Покончив с приказами, привычно перешел к извинениям за грубое вмешательство, без которого, увы, не обойтись. На этом месте Кларе неожиданно рассмеялся, снова всей тьмой пещеры, дымом, далеким громом и гулким басом юного шамана Тавуайры. А отсмеявшись, сказал: «Да полно вам причитать. Можно подумать, такое великое горе — это ваша власть. Обычные знахарские кристаллы смирения и те неприятней, я точно помню. Однажды в детстве меня попытались ими угомонить. От отцовского дома камня на камне не осталось, когда я почувствовал, что перестаю быть собой. А с вами вполне ничего, сразу видно деликатного человека». Никогда не знаешь, из какого источника получишь утешение, на которое, в общем, никогда не рассчитывал. Думал, обойдешься таким, как ты, не положено, и вдруг. Тавуайра смотрел на нас снизу вверх, как ребенок на старших братьев, собравшихся на рыбалку. Как он умудрялся делать это с высоты своего гигантского роста, ума не приложу. С другой стороны, на то и шаман, чтобы творить чудеса. На меня подобные взгляды действуют гипнотически. Никакой дополнительной ворожбы не надо, так что, когда Тавуайра попросил разрешения отправиться с нами, смущенно добавив: «Может быть, на границе я вам пригожусь?» Я не смог ему отказать. Насчет «пригожусь» я, будучи типичным угуланским выскочкой, в глубине души полагающим все неизвестные мне магические традиции детским баловством, здорово сомневался, зато точно знал, что от его присутствия не будет вреда. В трактате Тейти Макабур «Второй Толстой», который я читал все утро, медленно, как первоклассник, водя пальцем по буквам, чтобы ничего важного случайно не пропустить, черным по белому, вернее, бледно-синим по темно-зеленому, было написано, что смотреть на человека, вступившего в противоборство с йохлимскими ветрами, можно сколько угодно, а можно и не смотреть. Это я тоже узнал заранее. И куча других подробностей. Например, что безумные ветры окончательно сатанеют, увидев оранжевый цвет, поэтому в такой одежде вблизи границы с пустой землей Йохлимой лучше не шастать. Набросится всей компания и привет. Им только повод дай. Ветры пустой земли Йохлимы избирательно кровожадны. Они почти никогда не вредят забредшим на их территорию животным. Зато любят убивать людей. Удивительно, но это так. Обычно стихии и губят, и щадят всех без разбору, как повезет. А этим человечину подавай. Дай им волю, вся Чирухта уже давным-давно стала бы необитаемой. А следом за ней чего доброго остальной мир. Но нам повезло, пустая земля Йохлима окружена своего рода невидимой стеной. Человек или зверь пройдет сквозь эту преграду и не заметит. Зато ветры могут одолеть ее, только навалившись всем скопом. Да и на это уходят почти все их силы. Так что натворить бед неподалеку от границы они еще худо-бедно могут, но далеко потом не улетят. Самой опасной является граница с Куанкурохом. Испокон века ветры пустой земли Йохлимы пытаются нарушить ее именно там. Границы с Чангайей, Кангоном и Умпоном считаются относительно безопасными, хотя время от времени неприятные происшествия случаются и здесь. Впрочем, на территории, ограничащих с пустой землей Йохлимой, нет ни городов, ни селений, даже скрывающиеся от правосудия преступники предпочитают отсиживаться в других местах. Куанкурохцам и в этом смысле повезло меньше прочих. Их государство — узкая длинная полоса на северо-западном побережье Чирухты, уходящая вглубь материка всего на 200, максимум 300 миль. То есть весь Куанкурох и есть приграничная территория. Отсидеться им при всем желании негде, поэтому приходится постоянно держать оборону. Пограничная служба там является обязанностью всех без исключения взрослых граждан. Говорят, искусство заклинания ветров они учатся с раннего детства и достигли в нем немыслимых высот. А в других местах невидимая стена, затрудняющая продвижение безумных ветров по всему материку, прекрасно выполняет защитную функцию. Уже в паре сотен миль от границы можно совершенно спокойно строить города и вести беспечную жизнь. Природа этой стены — дело темное, как, собственно, и само происхождение пустой земли Йохлимы. Рассказывают, в глубокой древности на ее месте находилось царство Джангум-Варахан, богатое и процветающее. Оно бы, вероятно, и по сей день процветало, но бесследно исчезло с лица земли по воле величайшего из сновидцев этого мира по имени Датчух-Вахурмах, который был очарован приснившимся ему гибельными пустошами, захотел, чтобы они стали реальностью. И на горе Джангум-Вараханцам оказался настолько могущественным человеком, что это ему удалось. Примечание автора. Некоторые, немногочисленные, впрочем, подробности биографии Датчуха-Вахурмаха и исчезновения царства Джангум-Варахан можно найти в повести «Тубурская игра». Согласно этой версии, абсурдной, как почти всякая неприукрашенная правда, выходит, что пустая земля Йохлима — просто овеществленное сновидение, и ее безумные ветры — тоже просто овеществленные сновидения. Теоретически они не могут быть серьезной проблемой для бодрствующих. Но кому легче от этой теории? Уж во всяком случае не куанкурохским заклинателям, круглосуточно дежурящим на границе, и немногочисленным жертвам яростных йохлимских ветров. Счастье, в общем, что сновидцев вроде Датчуха-Вахурмаха в мире больше никогда не рождалось. А он давным-давно сгинул. Правильно сделал. Молодец. Юного великана я привычным грузческим жестом спрятал в пригоршню. Парень уменьшился как миленький. И это окончательно примирило меня с его чудовищным ростом. Удивительно все-таки устроен человек. Способен согласиться с чем угодно, как только убедится, что имеет над этим власть. Ну или это только я так устроен, а остальные соглашаются с разнообразием мира просто так, без всякой власти. Наверное, это и есть настоящая храбрость. Мне таким не бывать. Клари Ваджуру я взял на руки. Вообще-то я совсем не силач, взрослого человека далеко не утащу. Но от его тела осталось так мало, что весил он как ребенок, даже мне в самый раз. Страшно, конечно, было к нему прикасаться. Опасение причинить боль или как-то повредить искалеченному обрубку, взяв его не там и не так, смешалось с инстинктивным ужасом тела, не желавшего ничего знать о несчастьях, которые иногда случаются с другими телами. В общем, всего понемножку, вернее, как раз помногу, гораздо больше, чем я привык преодолевать за один присест. Ну что еще оставалось делать? Убегать из пещеры с воплями «Я передумал!» — не вариант. «Не нужно бояться», — сказал мне Клари Ваджура. «Хуже, чем есть, все равно не сделаете, даже если уроните. Мне сейчас море по колено. Спасибо вашему колдовству. Наконец-то ничего не болит. Я, оказывается, забыл, как это бывает. То, что я считал полным отсутствием боли в сновидении, было просто привычным терпимым фоном, который не слишком мешает. Зато теперь стало как надо, хоть за волосы волоките. Все равно хорошо». «Спасибо», — сказал я. «Отличная идея. За волосы я темным путем еще никого никогда не таскал. Надо будет при случае попробовать с новичками. Сразу, небось, научится с первой же попытки. Но с вами, если не возражаете, я все-таки использую старый, проверенный временем классический метод. Пожалуйста, закройте глаза». Сам я тоже зажмурился и старательно крупным почерком, иногда лучше перестараться, чем промахнуться, написал во внутренней темноте название места нашего назначения — черта границы Умпона с пустой землей Йохлимой. «Вы знаете, что теперь следует делать?» — спросил Клари Ваджура после того, как я аккуратно положил его на густую бледно-голубую траву, которая росла здесь всюду и превращала простирающуюся перед нами бескрайнюю равнину в подобие мелкого моря. «После всего, что я слышал и читал о границе с пустой землей Йохлимой, ждал, что здесь будет бушевать буря, но сейчас не ощущалось ни малейшего дуновения, полный штиль». «Я знаю не больше вашего», — признался я, «но надеюсь, что и не меньше. По крайней мере, записи леди Тейти Макабур я прочитал очень внимательно, а отдельные фрагменты даже выучил наизусть». «Правда?» — удивился он. «Но зачем?» «Хотел выяснить, могу ли я сразиться с ветрами вместо вас, а потом поменяться местами». «Оказалось, нельзя». «Зато поприветствовать их по всей форме от вашего имени и объявить начало испытания я все-таки смогу». В трактате, если помните, описан аналогичный случай с одним немым. Надеюсь, леди не выдумала его для наглядности, а все действительно было, как она рассказывает. Клари так удивился, что сперва попытался заговорить вслух, но вышел только отчаянный хрип. Потом он вспомнил о существовании безмолвной речи и спросил. «Вы собирались взять на себя это страшное дело, а награду отдать мне?» «Ну да», — вздохнул я. «Так мне было бы гораздо спокойнее, чем сидеть и смотреть. Я нервный. До вечера совсем изведусь. Впрочем, ладно, как-нибудь потерплю. И вы потерпите. Выстоите, без вариантов. Что-что, а полную неуязвимость мой смертный шар вам обеспечит. Вернее, уже обеспечил. Ничего с вами сейчас делать нельзя. На самом деле, я вам даже завидую. Меня бы кто таким шандарахнул и приказал не переживать». «Странный вы все-таки человек, сэр Макс», — сказал Клари Ваджура. «Знакомы со мной всего несколько дней, ничего мне не должны, ничем не обязаны, не связаны даже формальными узами и обязательствами, а собирались пойти ради меня на такой страшный риск. Сами же видели, на моем примере, чем это может закончиться. А теперь беспокоитесь обо мне, как обычно, бояться только за близких. Не понимаю». «Да нечего тут понимать. Просто мне очень не понравилось, как обошлась с вами жизнь. Такие вещи приводят меня в ярость, причем злюсь я сейчас даже не на Нуфлина Монимаха, который, конечно, изрядный мерзавец, но сам по себе не имеет значения. Он, как и все мы, просто орудие судьбы. Я в таких случаях злюсь сразу на весь мир. Как допустил безобразие? С какой стати? Зачем? И если не придумаю, как все немедленно исправить, свихнусь от ярости и бессилия. Я же тоже помешан на справедливости. В этом мы с вами похожи и, кажется, больше ни в чем». «Да уж, пожалуй», — согласился Клари Ваджура. «К тому же концепция, что человек может стать ветром, удивительно хороша сама по себе», — добавил я. «Она меня совершенно сразила. По-моему, это так красиво, что обязательно должно случиться. И лучше с вами, чем с кем-то еще. Вам, по-моему, очень подходит такая судьба. И мне такая ваша судьба подходит. Вот что главное. И когда вы станете ветром, я примирюсь с миром и смогу спокойно жить здесь дальше. Для меня это важно. Жить в мире, с которым состоишь в ссоре, довольно тяжело, а у меня пока очень много веских причин его не покидать. Как видите, я забочусь не столько о вас, сколько о себе». Я умолк, и Клари тоже молчал. Наконец он сказал: «Красиво. Это и правда серьезный аргумент. Если бы этот разговор произошел в моем сновидении, я бы вам улыбнулся. Жаль, что сейчас не могу». «Если хотите, могу улыбнуться за вас», — предложил я. Он надолго задумался. Наконец согласился. «Давайте. Улыбка мне сейчас не по силам, а потом, как бы ни сложилось, уже не понадобится. Хорошая идея. Завещать ее вам». Я улыбнулся ему с ощутимым внутренним напряжением, от которого внутри улыбающегося разгорается свет. Ничего специально для этого не делал, само получилось. Похоже, ослепительная улыбка мальчишки, с которым мы когда-то два дня, целую вечность назад трепались на крыше, и правда стала моей. «А вы нарочно не выпускаете Тавуайру, чтобы не мешал, или просто забыли?» — вдруг спросил Клари Ваджура. «Конечно, забыл. Спасибо, что напомнили. Я до завтра мог бы вот так с ним в пригоршне проходить», — признался я. «Или вообще до осени, если навалится слишком много дел». «Такая рассеянность нормальна в первые десятилетия интенсивных занятий магией», — утешил меня он. «Просто внимания на все не хватает. Но оно постепенно тренируется. Лет через 40-60 станет нормально». «Надо же», — удивился я. «Думал, это только я какой-то исключительный придурок». «Нет, сэр Макс, в этом вопросе нет». После того, как я вытряхнул из пригоршни юного великана, он довольно долго молча сидел на траве, держась за голову и ритмично покачиваясь из стороны в сторону. Наконец отнял руки от головы и спросил. «Что это было? Что ты со мной сделал? Ни сон, ни смерть и не транс, но совершенно точно не жизнь. Вообще ни на что не похоже». «Уменьшил и спрятал в кулак», — признался я. «Извини, что без предупреждения. Решил, так будет быстрее и проще, чем учить тебя ходить темным путем». «Темным путем?» — заинтересовался Тавуайра. «Это как?» «Больше всего в людях я ценю любопытство. Но как же оно иногда бывает не кстати? Поди в двух словах про темный путь объясни». «Мы сейчас на границе с пустой землей Йохлимой», — начал я. «Это я вижу», — нетерпеливо кивнул он. «Почти в сотни миль от твоей пещеры». «Всего в 60. «Все равно далеко. Так вот, ходить темным путем означает преодолеть это расстояние одним шагом». «Шагом Муммары», — с энтузиазмом подхватил Тавуайра. «Я так тоже умею. Меня дед научил». «Ого», — присвистнул я. «Знал, что ты хороший шаман, но не догадывался, что настолько». «Да у нас в горах почти все умеют ходить шагом уммары», — отмахнулся он. «Без этого трудно в некоторые места, иначе не доберешься. Дед мог, если очень надо, одолеть несколько сотен миль, и у меня тоже получалось. В детстве часто ходил за покупками для соседей аж в Вовулах. Смогу ли сейчас, даже не знаю, слишком долго сидел на месте. Ничего, я все помню, быстро заново научусь, но большинство наших соседей так далеко ходить не умеют, только перешагнуть пропасть или взобраться на очень крутую гору, а в Вовулах за мукой и городскими сластями уже посылали меня, все-таки почти 200 миль, не шутка. И обязательно давали монетку сверху, чтобы я купил себе конфету или билет на карусель. Я такие прогулки любил больше всего на свете». Твуайра мечтательно зажмурился и добавил. «Теперь, наверное, каждый день буду в Вовулах ходить. Ух, как же там красиво и весело!» Я молчал, потрясенный. Все-таки даже у нас, в Йехо, сердце мира, где колдовать начинают раньше, чем говорить, хождение темным путем не самое распространенное умение. Заранее проложенным маршрутом еще туда-сюда. Некоторым удается, но таких мастеров, чтобы проложить темный путь самостоятельно, раз-два и обчелся. Я сам только осенью научился, когда еще с тех пор не прошло, а умпонские горцы скачут темным путем через пропасти и горя не знают. Хотел бы я знать, что это за муммара такая распрекрасная, если у нее был такой шаг. Или у него. Ладно, потом, когда-нибудь выясню. Сейчас не до муммары. «Рассвет совсем скоро», — напомнил мне Клари Ваджура. «Если вы готовы произнести от моего имени приветствие, пора начинать». «Вот именно». «Обычно ветры приходят не сразу», — добавил Клари. «При всем их могуществе они не могут быть на всей территории одновременно, а чтобы добраться сюда, от Куанкурохской границы, где они чаще всего развлекаются, требуется какое-то время. В прошлый раз я их около часа ждал. Надеюсь, у вас с того Айрой будет время спокойно уйти. Пожалуйста, воспользуйтесь этой возможностью. То, что вы останетесь по эту сторону границы, не гарантирует вам безопасности. Ветры то и дело ее нарушают, а сегодня они будут в ярости и легко до вас доберутся. Поверьте моему опыту, вам это не понравится. И для дела никакой пользы, если они вас разорвут. Дополнительные жертвы их только раззадоривают». Есть фразы, которые не стоит произносить вслух. Например, «Я вас ни за что не оставлю». Жуткая безвкусица, ужасно звучит. Поэтому я сказал, «Не стоит беспокоиться о человеке, который в любой момент может сбежать темным путем. И того Айру с собой прихвачу». Но не прямо сейчас. Битвы человека с йохлимскими ветрами своими глазами никто не видел. Разве только в древние времена. Не прощу себе, если упущу возможность хвастаться во всех столичных трактирах, что был свидетелем такого великого события. Звучит ужасно, но это так. И улыбнулся Клари его ослепительной улыбкой. Чтобы он увидел, наследство в хороших руках. Без дела в углу не валяется. Не зря отдал. Он ничего не сказал, но посмотрел мне в глаза и медленно опустил веки. Такое большое, полновесное «да» на все сразу. Я взял его на руки и перешагнул невидимую черту, которая считается границей. Я ее не видел и не ощущал, просто поверил на слово юному великану, который показал, где она проходит. На всякий случай прошел еще несколько шагов. Ничего особенного при этом не почувствовал. Впрочем, и не должен был. Я же не безумный йохлимский ветер. Сказал, согласно традиции, вежливо называя будущих противников Клари по именам, по порядку, по принятому среди них старшинству. «Эдариан, Легери, Алуя, Тарайя, Танри, Шайяра, Кирена, Сулайор, Уммаррей, Айятарва, Бринайли, Фаннала, Аринава, Гутиризак. Перед вами Клари Ваджура, чей дух не сгибаем, а сердце свободно. Он намерен стать одним из вас. Это его вторая битва. Приходите, он ждет». Если бы не специальные магические приемы для кратковременного укрепления памяти, которые используют столичные студенты перед экзаменами, а некоторые особо легкомысленные преподаватели при подготовке к лекциям, хрен бы я сейчас так красиво выступил, не подглядывая в шпаргалку. Все-таки целых 14 имен, одно другого диковинней. Спасибо хвостатому профессору Дримаронда. Вовремя он меня этому фокусу научил. Я закончил говорить, в глубине души ожидая, что в ответ раздастся какой-нибудь грохот или хотя бы отдаленный вой урагана, но ничего не случилось. Только заросшая голубой травой пустошь озарилась первым лучом восходящего солнца. Что-что, а время мы подгадали идеально. Я сказал себе, что это хороший знак. Все сегодня хороший знак. Но вот этот солнечный луч особенно. Трусил я, конечно, неописуемо. Нет ничего хуже, чем бояться не за себя. «Оставьте меня тут и ступайте», — сказал Клари Ваджура. «Если замешкаетесь, будете считаться равноправным участником битвы, и если не ровен час сможете выстоять, придется вам тоже становиться ветром. А у вас, в отличие от меня, немало серьезных резонов оставаться тем, кто вы есть». Я молча кивнул, положил его на землю, зачем-то поправил складки ветхого одеяла, развернулся и пошел обратно туда, где, нетерпеливо похлопывая ладонями по коленям, сидел Тавуайра. От волнения лицо его стало пунцовым, а зеленые глазищи натурально размером с плошки. И давно не стриженные волосы встали дыбом, как шерсть на загривке разъяренного кота. Вот в такие моменты по-настоящему остро, как в первый день, понимаешь, что находишься в другом мире, только на первый взгляд привычном и обжитом, а на самом деле чужом, неизвестном и неизученном. И если тебе кажется, будто он населен людьми, так это просто нелепое антропоцентристское заблуждение. Мало ли что у окружающих тебя удивительных существ тоже по две руки и ноги. «На самом деле ветры совсем рядом», — почти беззвучно сказал мне Тавуайра. «Я их чую. Все, кто вырос возле границы, знают, когда ветры близко. Они могли успеть напасть, но почему-то дали тебе уйти. Так очень редко бывает. На твоем месте я бы их поблагодарил». «Вежливость никогда не помешает», — согласился я и громко сказал. «Спасибо вам, Эдориан, Легери Алуя, Тарайя Танри Шайра, Кирена, Сулайор Уммарей, Айятарва Бренайли, Фаннала Аринава, Гутиризак, что позволили мне уйти». А в ответ услышал не голос. И на безмолвную речь это не слишком походило, скорее на сильный удар, каким-то образом оформившийся в слова «на здоровье». Ну и дела. Я ждал начала бури, и Тавуайра ждал, придвинувшись ко мне вплотную, готовый в любой момент не то заслонить меня своим гигантским телом, не то наоборот спрятаться за мою спину. Похоже, он сам пока не решил, как лучше. И Клари Ваджура, лежащий всего в полусотни метров от нас, за невидимой чертой, тоже ждал. Я откуда-то знал, что сейчас он смеется, беззвучно, неизувеченным телом, а всем своим существом и еще травой, землей, ясным жемчужно-зеленым небом, бледным утренним солнцем, всем, что нашлось под рукой. Над собой пальцем пошевелить неспособным, но заявившимся на битву, которая и самому крепкому человеку не по плечу. И надо мной, дураком, притащившим его сюда, обещая победу, и над Йохлимской пустошью, поневоле ставшей местом этого абсурдного действия, и над ветрами, которым достался такой вот грозный противник, и над своей немилосердной судьбой, внезапно зашедшей в тупик, откуда нет ни одного достойного выхода. И дороги назад тоже нет. Это не было ни истерикой, ни безумием, ни вызовом, ни демонстрацией удали. Клари смеялся от чистого сердца, просто внезапно увидел со стороны себя самого, завернутого в старые тряпки калеку, и нас с Тавуайрой, тех еще великих героев с вытаращенными глазами перепуганных котят. Оценил степень нелепости нашей общей затеи и не смог сдержать смех. До сих пор я полагал, что у меня обостренное чувство комического, но следует признать, до магистра Клари Ваджуры мне далеко. Как пешком отсюда до трех гор и луны в старой части города Йехо, в провинции Угуланд, в Соединенном Королевстве, на материке Хон-Хона. В общем, ничего так пришлось бы пройтись. Собираясь сюда, я готовился к драме, буре и натиску, а вместо них получил затянувшуюся паузу, скрашенную каким-то образом передавшимся мне весельем главного героя, но отягощенную томительным ожиданием, с каждой минутой которого наше общее будущее виделось мне все страшней. Не зря же эти гады тянут, небось, на мою хитрость со смертным шаром, у них есть своя, и теперь они собираются силами, чтобы... Как? «Прощайте, сэр Макс», — вдруг раздался в моей голове голос Клари Ваджуры. «Спасибо, уже все. Ухожу». После этого голова у меня отключилась окончательно и бесповоротно. Я решил, что «ухожу» означает «умираю». Вскочил и рванул к нему, чтобы... Что? Сам не знаю. Наверное, метать смертный шар за шаром, приказывая магистру Кларе дожить до заката, несмотря ни на что. Я же так здорово все придумал. Нельзя, чтобы не получилось. Я так не играю, думал я на бегу. Я так не согласен. Я не допущу, не позволю. Не может этого быть. Чтобы ты, гад такой, взял и умер. Я так не могу. Даже не вспомнил о невидимой границе, которую не следовало пересекать. Добежал до груды тряпья, в которое был завернут Клари Ваджура. Бухнулся на четвереньки, сложил пальцы в щепоть и лишь тогда понял, что его больше нет. В смысле, тела нет. Только ветхие одеяла. Две штуки. Вязаная, полосатая, под ним серая, совсем тонкая, когда-то мягкая и теплая, а теперь дыра на дыре. И еще какая-то рвань. Одежда, рубаха. Неважно, важно, что Клари там не было. Ни капли крови, ни косточки, ни волоса. Вообще ничего. Умом я еще ничего не понял, но сердце чуть не взорвалось от ликования. Я заорал. «Получилось!» Подпрыгнул, воздев руки к небу. Такой благодарственный дикарский танец, достойный восторженного дурака, в которого я превратился. И до сих пор думаю, что давать мне по башке именно в тот момент было нечестно. Грех обижать счастливых беспамятных идиотов. Я бы не стал. Но ветры пустой земли и хлимы не столь сентиментальны. И набросились на меня, как сироты-берсеркеры, на сладкий пряник, выданный им один на всех. Тогда я наконец понял, почему йохлимские ветры настолько опасны. Они дуют отовсюду сразу, в том числе изнутри тебя самого. С этого, собственно, и начинают, и очень быстро достигают нужного им результата. Ураган, который рвется наружу из твоей грудной клетки, любого быстро разорвет на куски. Ну или почти любого. Тогда же мне стало ясно, почему магистр Клари Ваджура при первой попытке смог продержаться так долго, почти до самого вечера. Опытный, угуланский колдун, достаточно могущественный, чтобы регулярно иметь дело с очевидной магией высшей ступени, то есть пропускать через себя силу сердца мира, оказывается достаточно хорошо подготовленным к встрече с йохлимскими ветрами. Потому что по ощущениям и правда довольно похоже, только ветры дуют гораздо дольше, чем творится любое, самое сложное колдовство. Сколько ты сможешь вытерпеть — вопрос воли и стойкости. Но первые пару минут способен продержаться почти любой из нас. Я в очевидной магии пока совсем новичок, но какой-никакой опыт взаимодействия с ее высшими ступенями у меня все-таки есть. Строго говоря, в основном с высшими. Не с того конца учиться начинал. Это, думаю, и спасло меня в самый первый момент, когда я был счастлив и совсем не готов к битве. Впрочем, я вообще никогда никаким битвам не готов, если меня предварительно не довести. А это совсем не так просто, как рассказывают городские сплетники. Я, в сущности, мирный человек. Однако йохлимские ветры быстро довели мирного человека в моем лице до белого коленя. После чудовищной силы удара изнутри и нескольких таких же снаружи, я почувствовал себя преданным, как будто повис на шее лучшего друга, а в ответ получил от него по зубам. Заорал. «Ах вы, суки драные! Так нельзя! Ну я вам сейчас устрою!» Уж не знаю, что я собирался устраивать, но пёр куда-то напролом навстречу вздыбившейся земле и рушащемуся на нее небу, по бычье наклонив голову, калашматя воздушные потоки сжатыми в кулаки руками, помогая себе проклятиями настолько непристойными, что большую их часть я, пожалуй, не решусь воспроизвести даже по просьбе ближайших друзей, если им вдруг взбредет в голову осчастливить культурную часть местного человечества ученым трактатом «Наиболее отвратительные фразеологические обороты разных миров». И они обратятся ко мне в поисках фольклорного материала. Иными словами, я натурально свихнулся от злости, и вместо того, чтобы просто покинуть негостеприимную йохлимскую пустошь темным путем, что, по идее, было вполне возможно, топтался на месте наперекор здравому смыслу и бронился, малоубедительно размахивая хлипкими верхними конечностями. Ясно, что долго это продолжаться не могло. Долго оно и не продолжалось, максимум минуту, на протяжении которой меня разрывало изнутри ярость йохлимских ветров, помноженная на мою собственную злость. А потом ураган, не внутренний, а тот, что бушевал снаружи, подхватил меня и понес. Но вместо того, чтобы швырнуть на землю, предсказуемо расплющив в лепешку, довольно аккуратно на нее положил. Ну, то есть для урагана аккуратно. Так-то все тело потом было одним сплошным синяком. Я не из тех, кого можно успокоить оплеухой, обычно получается наоборот, но сейчас удар о землю подействовал на меня вполне умиротворяюще. Во-первых, я осознал, что по-прежнему жив. Не только хорошая, но и совершенно неожиданная новость. Во-вторых, вспомнил, что Клари Ваджура исчез. Это было по-настоящему необъяснимое чудо, которое случилось с ним, а значит, отчасти и со мной. А в-третьих, я отчетливо услышал, как голос, похожий на удар, или удар, похожий на голос, тот, что уже говорил мне «на здоровье», произнес «ну ты и дурак». И как-то сразу с ним согласился. Еще какой дурак. Так глупо и неосмотрительно я не вел себя даже в самые первые дни жизни в Йеху, когда был уверен, что попал на вечный праздник, и весь мир ко мне бесконечно добр. С тех пор я более-менее научился сохранять стойкость в испытаниях, но неожиданная радость, как выяснилось, по-прежнему легко лишает меня контроля над собой. А потом я подумал, что раз уж остался цел, у меня будет время исправиться. И достаточно счастливых моментов для тренировки стойкости. Куда они денутся? Сколько суждено все мои? И не заплакал от облегчения только потому, что к этому моменту сил у меня не оставалось вообще ни на что. Даже закрыть глаза оказалось слишком тяжелой работой. Поэтому я лежал и смотрел в небо. У нас оно всегда бледное, почти белое. Над Вандуком всех оттенков красного цвета, а здесь, над Чирухтой, зеленое. И никто, ни ученые, ни отставные магистры, ни мудрые ведьмы вроде леди Сатофы не могут внятно объяснить, почему оно так. Может быть, Клари Ваджура теперь узнает? Ветры все-таки поближе к небу, чем мы. За обдумыванием этого естественно-научного вопроса меня и застал юный шаман Тавуайра. Я успел забыть, насколько он огромный, и теперь удивился заново, когда надо мной навис великан. Рыжий, растрепанный и ужасно довольный тем, что наконец-то меня нашел. «Ты правда настоящий демон, если уцелел», — сказал он. «С йохлимскими ветрами так задираться нельзя, даже когда они добрые, как сегодня». «А это они были добрые?» — усмехнулся я. Тавуайра не оценил моего сарказма. «Еще бы!» — подтвердил он. «Заранее знаю, что когда стану рассказывать об этом дне, мне никто не поверит. Даже мой покойный дед не поверил бы, он всегда говорил, что йохлимские ветры бессердечны, а старинные легенды об их добрых поступках называл глупыми сказками, от которых один только вред, люди верят им и утрачивают осторожность, так что, может быть, лучше мне помалкивать. Но как молчать о том, что своими глазами видел настоящее чудо?» «Клари стал ветром без дополнительных испытаний, да?» — спросил я. «В том-то и дело. Почему я и говорю, сегодня ветры добры как никогда. Решили, что если Клари смог выжить после прошлой битвы и отважился явиться к ним снова, без всякой надежды на успех, из одного упрямства, он той же породы, что они сами, в смысле достаточно яростен и безумен, чтобы стать одним из йохлимских ветров». «Ты точно знаешь, что именно так и было?» «Откуда?» «Как откуда?» — развел руками юный шаман. «Я их спросил, как спросил бы духов». «Ветров? Спросил? Как духов?» «Ну да, я бы, наверное, не догадался, что так можно, но покойный дед много раз строго-настрого запрещал мне говорить с ветрами, как с духами, из чего я сделал вывод, что ветры могут меня услышать, если постараюсь, и они услышали, и сразу дали ответ. Это было очень больно. Зато все понятно, как будто и правда словами сказали». «Словами, похожими на удар?» «Можно и так это описать, хотя все-таки скорее просто удар, от которого в голове появляются очень четкие, но явно чужие мысли». «Да», — согласился я, — «именно так. Спасибо, что подтвердил про Клари. Если ветры взяли его к себе просто так, без дополнительной битвы, значит, справедливость в мире все-таки есть. И она именно такова, как я ее себе представляю. Какой молодец этот наш мир!» «У духов точно есть справедливость», — подтвердил Тавуайра. «Это у людей ее нет. Люди не умеют быть по-настоящему справедливыми, потому что никогда не видят всю картину жизни сразу, только отдельный фрагмент. Для того и нужны мы, шаманы, просить духов заниматься нашими человеческими делами. Без их присмотра люди быстро запутаются и натворят еще больше бед». «Когда меня все окончательно достанут, обязательно стану духом», — решил я. «Буду устраивать все по-своему. Отличная будет жизнь». «Это ты так шутишь?» — укоризненно спросил того Айра. «Думаешь, меня не примут в духе?» — рассмеялся я. «Ничего я не думаю», — отрезал он и строго добавил. «Шамана не проведешь». Не знаю, как насчет проведешь, но на ноги юный великан поставил меня не хуже, чем сделал бы мой друг Абилат, лучший знахарь столицы Соединенного Королевства, к которому я собирался обратиться за помощью и как раз прикидывал, можно ли ходить темным путем на четвереньках, или все-таки лучше попытаться как-нибудь встать. Это деяние представлялось мне сейчас почти недостижимым, вроде легендарных подвигов магов древности. Однако после того, как Тавуайра всего четверть часа ритмично похлопал в ладоши над моим ушибленным телом, время от времени издавая угрожающие звуки, очевидно, предназначавшиеся моим синякам, я встал как миленький и пошел, и трижды подпрыгнул, и на всякий случай, чтобы потом не было неприятных сюрпризов, наклонился в разные стороны и потянулся как кот. Тело функционировало отлично, очень мило с его стороны. Я не настолько дух или демон, чтобы без него обходиться, чтобы там не говорил Тавуайра. Вернее, о чем бы он с торжественной многозначительностью не молчал. «Не зря говорят, что ты умелый шаман», — сказал я юному великану. «Если еще раз попаду в такую передрягу, непременно обращусь к тебе. Ты круче всех наших знахарей вместе взятых». Я, конечно, преувеличивал, но, во-первых, совсем немного, а во-вторых, навсегда усвоил главный педагогический прием сэра Джуффина Хали. Новичков надо хвалить. В таком деле лучше перестараться. Энергия энтузиазма — топливо, без которого в магии никуда. Собственно, не только в магии, вообще в любом деле. Вспомнив, как Тавуайра рассказывал о прогулках в Вавулах, я тайком проверил карманы, нащупал там какие-то монеты. Неясно, какого достоинства, но что-то уже хорошо. Сказал, «Я намерен заплатить тебе за лечение». Он так удивился, словно я предложил нечто совершенно абсурдное и немыслимое, например, открыть на паях модную лавку на вершине горы Алайры или прямо сейчас начать заниматься растяжкой, чтобы однажды сесть на шпагат. «Это такая примета», — находчиво соврал я. «Заплатить знахарю, чтобы болезнь не вернулась». «И так не вернется, если сам на Юхлимскую землю снова не полезешь», — заверил меня Тавуайра. «Это были вполне обычные ушибы, они бы и без лечения прошли, просто не так быстро, но если тебе так спокойней, конечно, плати. Вот уж не подумал бы, что ты суеверен». Я развел руками, всем своим видом показывая, что и рад бы не иметь мелких постыдных слабостей. Ну уж каков есть. Не зря старался, в кармане у меня набралось почти 4 короны Соединенного Королевства, а это очень крупная сумма. Если Тавуайра обменяет их на местные деньги, все конфеты и карусели во Вулаха его. После долгих лет в темной пещере с медленно умирающим незнакомцем именно то, что надо, будь ты хоть 100 раз великий умпонский шаман. Я был рад, как будто мне самому предстоял такой праздник. Впрочем, в Йехо тоже неплохо с конфетами. И даже карусели, говорят, где-то есть. Но на карусели мне пока было рано. Сначала в Харумбу. Я себя знаю. Любое неприятное дело, отложенное до завтра, на следующий день начинает казаться вовсе ненужным. А сейчас так нельзя.